Глава 15. Давид. Сплюнув на пол ее кровь, поморщился от дискомфорта между ног. Нехило малая меня зарядила. Приход словил неприятный. Зато появился повод научить ее одному из правил выживания. Ведь если все так, как говорит ее отец, скоро этот навык малышке очень пригодится. Ну и размялись заодно. Лекс настроение себе поднял. Отвлекся от своей идиотки Риты. А я ведь говорил, что этим закончится. Не созданы мы для семейной жизни. Пока точно нет. Сначала надо на ноги встать нормально. Да и девчонку хочется такую, чтобы понимала. А еще лучше разделяла наши интересы. Как только я найду такую, сразу женюсь. Желудок жалобно заурчал, напоминая, что сегодня я вообще-то ничего не ел. Чашка кофе не считается. Пошарил по полкам в навесном шкафу без дверцы. Но там пусто. Даже пакетика горячей кружки не завалялось. И ездить мне некогда. Машину и правда надо вечером отогнать хозяину. «Лекс!» Обращаясь к другу, когда они вернулись недовольно сопящей Софи. «Сгоняй в магазин, а? Я не ел с утра, тут работа еще шквал. Вон ребенка с собой возьми, пусть проветрится. Можешь купить и мороженку, чтобы не дулось». «Я сейчас еще раз тебя ударю», — ворчит взъерошенная девчонка, но тихо, себе под нос. «А с тобой я никуда не поеду». «А я и не звал». Феликс берет ключи от моей машины и через пару минут сваливает, оставляя нас вдвоем с обиженной малышкой. «Когда ты отвезешь меня домой?» — решается спросить София. — Ты же к подружке хотела. Улыбаюсь, но она не видит, сидя на невысокой тумбе напротив меня. Зато я вижу. Отвлекает. — Домой хочу, — отвечает, болтая ножками. — Вечером отвезу, не переживай. Машину поеду отдавать и заодно тебя закину. — А если я сейчас хочу? — не унимается девушка. — Придется терпеть. Учись. Доделываю, наконец, задуманное, вылезаю, чтобы сразу нырнуть под капот. «Тогда расскажи мне что-нибудь», — просит София. «Раз уж мне приходится непонятно, зачем здесь торчать. Вы чините машины, это я поняла. А чем еще занимаетесь?» «Участвуем в уличных гонках». «Иди сюда, помоги мне». Решаю привлечь ее к работе, чтобы не раздражала своим сопением. «Вот здесь подержи». Показываю пальцем на явно лишние провода, накрученные владельцем за каким-то хреном. К моему удивлению, без грамма брезгливости или страха испортить маникюр, Софи выполнила просьбу. «И много вы на всем этом зарабатываете?» — продолжает допрос малышка. «А тебе зачем?» — улыбаюсь. «Хочешь присоединиться?» «А вдруг?» — ее глазки загораются искорками надежды. «Я, похоже, осталась совсем без денег. Вряд ли отец так быстро остынет в этот раз». «Отпускай», — говорю ей. «Возьмешь?» Мы стоим почти вплотную друг к другу. Она машет своими ресничками. Того, глядишь, взлетит. «Ну, раз уж ты все равно меня сюда приволок, а вчера еще спас, ты теперь за меня отвечаешь и не можешь бросить в беде». Софи подходит еще ближе. Цепляется ногтями за края расстегнутой рубашки, тянет на себя. «Ну, пожалуйста, что мне делать без денег? Я так не умею». Феликс вернулся. Слышу свою машину, въезжающую в гараж. Отхожу от Софии на пару шагов. «Ты же не умеешь ничего. Кем я тебя возьму? Да и отец. Ты думаешь, он позволит?» «Я думаю, он будет только рад». Девушка забирает у Лекса пакет, где сверху лежит для нее мороженое в вафельном стаканчике. Считает, что я не справлюсь. Заводится. Громыхает упаковками с готовой едой, выставляя их на стол. Думает, я ни на что не способная маленькая девочка, а я докажу, что могу обойтись без его денег. Хорошо. Обнимаю ее за талию, тянусь за своей порцией еды, получаю по пальцам. Руки помой. Ругается на меня. Со смехом удаляюсь в сортир, чтобы отмыть черные пальцы. Я придумала! Кричит, чтобы я услышал. «И?» — слышу вкрадчивое от Лекса. «Я видела девушек, которые старты на гонках дают. Тоже так могу. За это платят?» Мы дружно заржали. «Нет, Софи, если только что-то вроде чаевых от победителя за то, что удачу принесла». Добираюсь до своей еды, жадно впиваясь в кусок хлеба. «Тогда...» Она задумчиво осматривается по сторонам, приложив пальчик к нижней губе. «Могу отвечать за звонки. Вам же звонят клиенты. А еще рекламировать вас в интернете». Достает из упаковки подтаявшее мороженое, скользит по нему языком. Мы с Лексом дружно улыбаемся этому шикарному зрелищу. «Вот эта идея мне нравится», — подхватывает друг, внимательно следя, как язвительный язычок девушки делает еще один оборот вокруг ванильного шарика. «Может, и правда от тебя будет хоть какая-то польза. Только у меня условия. Здесь ты появляешься только после учебы. Не учишься, не работаешь. И мне плевать, как ты проживешь без своих карманных миллионов».